На улице несколько окон в зданиях были заколочены досками, над заколоченной витриной одного из зданий прочитал вывеску «Кафе-мороженое Флориана Фортескью». По всей улице, как на стихийном рынке, стоят обшарпанного вида лотки и палатки. У ближайшего лотка возле входа в книжный магазин «Флориши Блотс» к полосатому тенту приколот кусок картона с надписью «Высокоэффективные амулеты против оборотней, дементоров и инферналов». Некоторое время посвятил изучению этих амулетов духовным зрением. Продавец, прожженного вида тип, примерно 30 лет, одетый как те магические бомжи, которых я недавно покалечил. Радостно скались, он произнес: «Хорошие амулеты, защитят от разных темных тварей. Всего 3 галеона штука. Вот эта херня, хорошие защитные амулеты». Моему изумлению не было предела. На всякий случай я даже показал пальцем на прилавок, чтобы быть уверенным, одни и те же мы имеем в виду амулеты. «Да-да, самые лучшие амулеты во всем Лондоне», — заявил этот жулик. «В таком случае мне жалко бритов, поскольку эти фальшивки вообще не амулеты, а всего лишь херня без всяких чар, лишь с небольшим магическим фоном. Ты кого пытаешься обмануть, жулик? Что?» Имитируя гнев, заявил этот тип. «Вы меня назвали жуликом. Да как вы смеете? Я честный торговец. Поклянись магией, что этот мусор действительно амулеты, и я куплю их все. Эй, парень!» Торговец с угрозой посмотрел на меня. «Ничего такого я не буду делать. И вообще, иди куда шел, иначе». После последних происшествий, включая нападение возле речки и угроз в грязном пабе, мои нервы были подобны натянутым струнам гитары, стоит коснуться, как они завибрируют. Будучи сильно напряженным и ожидая подлянки от каждого встречного волшебника, на столь невинное замечание я отреагировал излишне резко. Я был готов при малейшей угрозе активировать заклинание и превратить нападающего в фарш. «Ты мне угрожаешь?» Набычившись, спросил я. Взгляд у меня был недобрый, холодный и острый как нож. «Эй, парень, мне не нужны проблемы». Пошел на попятную маг-торговец, видимо, осознав исходящую угрозу. Отойдя от прилавка, я зашел внутрь книжного магазина, но меня, грубо говоря, переклинило, словно в голове кто-то опустил рубильник с двумя положениями «нормальное состояние», «паранойя». Что-то подсказывало, что угрозы этого типа нельзя спускать, иначе на выходе из магазина проблем не избежать. Если подумать, то какая угроза? Подумаешь, послали куда подальше, но мягкое место ощущало приближающиеся неприятности. Задержавшись на пороге внутри магазина, долго перебирал в уме знакомые заклинания, которые можно использовать. Вот она, проблема мага, который знает много, но умеет мало. Опытный волшебник сходу использовал бы привычное заклинание, мне же приходится долго выбирать и не менее быстро зачитывать. Вот оно, то, что надо. Шепотом, так, чтобы никто не заметил, зачитал и направил в жулика за прилавком лавки заклинание из магии иллюзий под названием «Последний час». Это заклинание позволяет заклинателю показать определенной цели его собственную смерть. Заклинание ни в коей мере не является предсказыванием будущего, а всего лишь простейший морок, действующий на тех, у кого нет нормальной ментальной защиты. Однако, болевые ощущения вполне реальны. Торговцу предстоит целый час переживать шикарные ощущения, вызванные собственными страхами. Воздействие похоже на то, которым пользуются дементоры. Из витрины в щель между плакатами мне открывался прекрасный вид на, как жулик выхватил волшебную палочку и начал ею размахивать, посылая в разные стороны чары. Он даже в кого-то попал парализующим заклинанием. Затем торговец поддельными амулетами с криками упал под лавку и начал дико кричать, словно его режут ножом. Он дергался, как эпилептик, продолжал размахивать волшебной палочкой, выкрикивать угрозы, ругаться отборным матом и скулить. Окружающие волшебники разбежались. Приятели волшебника, которого парализовал неудачливый жулик, выхватили волшебные палочки и оглушили торговца чарами. После они стали что-то выкрикивать, звать каких-то авроров. Похоже на то, что это местные магические копы. Люди в лавке, как и я, прильнули к витрине и с огромным любопытством наблюдали за происходящим. Вскоре появились мужчины в ярко-красной форме, наверное, чтобы кровь на мантиях была незаметна. Авроры задержали всех участников беспорядков, и жулика-продавца, и волшебников, которые того оглушили, после чего забрали пострадавшего мага и куда-то удалились. Когда представление закончилось, стоящая за прилавком дама бальзаковского возраста с короткими завитыми каштановыми волосами и в зеленом балахоне, вежливо обратилась ко мне. «Добрый день, вам что-нибудь подсказать?» «Да, я вновь решил имитировать иностранный акцент, что далось намного проще, чем говорить на чистом английском. Мне необходима подборка книг по всем магическим наукам, желательно без воды и ненаучной мути, в общем, хорошие книги с нормальным описанием». «Хм». Продавщица одарила меня теплой улыбкой. «В таком случае, молодой человек, вам придется скупить как минимум треть книг в магазине». «Хорошо». Мой ответ был абсолютно серьезным. «И да, мэм, еще необходимы книги по истории магической части мира и по законодательству. Сколько это будет стоить?» «Простите, но мне надо подсчитать и сделать подборку», — ответила продавщица и подозрительно на меня посмотрела. «Это надолго. Мистер, вы точно купите столько книг? Если хватит денег, можете хотя бы примерно назвать сумму?» «Книги стоят от 1 до 4 галлеонов, популярные до 10 галлеонов. По вашему запросу наберется порядка 500 книг. Думаю, примерно это будет стоить от 1200 до 1500 галлеонов». «Галлеоны – это местная валюта, а фунты вы принимаете?» «Мистер, вы, кажется, иностранец», — спросила продавщица. «Галлеоны – это золотые монеты, их можно обменять в банке Гринготтс, что находится дальше по улице. Вы его ни с чем не перепутаете, большое белое каменное здание с колоннами. Курс что-то около 5 фунтов к 1 галлеону». «Хм», — я задумался. «У меня сейчас с собой сумма меньшая, чем необходимо, а этот банк, Гринготтс, он принимает кредитные карты». «Карты». Лицо продавщицы выглядело изумленным, словно она представила не кредитку, а игральные карты или нечто вроде географического атласа. «А что это?» — спросила она. «Понятно. В общем, вы сделаете подборку, да завтра я соберу необходимую сумму». «Простите, сэр, но вам придется сделать предоплату», — отрицательно покачала головой ведьма, — «хотя бы 100 галлеонов. Иначе может получиться так, что мы сделаем работу, а никто не явится». «Я вас понял, мэм. Сейчас обменяю наличность и подойду. Но как я могу быть уверенным, что вы не обманете?» «Я напишу расписку». Волшебница за прилавком выглядела возмущенной проявленным недоверием. «И вообще, у нас солидный магазин с репутацией. Как можно сомневаться в нашей честности? А я солидный маг, но вы же сомневаетесь в моей репутации». Мне удалось вернуть даме шпильку в свой адрес, чем немного выбил ее из колеи. «Почему я должен в таком случае вам безоговорочно доверять?» Покинув книжный магазин, направился дальше по улице, пока не пришел к белоснежному каменному зданию банка в древнеримском стиле с колоннами, подпирающими крышу. Здание банка возвышалось над прочими двухэтажными строениями, в которых располагались магазинчики. У отполированных до блеска бронзовых дверей валы с золотым униформе стоял гоблин-привратник. Гоблин был низкого роста, примерно 1,20 м. У него было смуглое умное лицо, острая бородка и очень длинные пальцы и ступни. Привратник поклонился, когда я заходил внутрь здания банка. Я подошел к конторке к одному из гоблинов. Гоблин-клерк, сидящий на высоком стуле за стойкой, оскалившись, спросил у меня: «Добрый день, мистер. Чем могу помочь?» «Хочу обменять фунты на галлеоны. Вам необходимо подойти к окошку в конце зала», — ответил гоблин и указал, в какую сторону двигаться. Пройдя вдоль стоек, оказался у окошка с надписью «Касса». Выложил на блюдце скопированную пачку фунтов и стал внимательно наблюдать за тем, как гоблин-кассир проверяет их. «Желаете обменять магловскую валюту на галеоны?» — спросил кассир. «Да, маглы, это я так понимаю, обычные люди. Вот ваши 807 галеонов 14 секли и 3 кната», — произнес кассир, выложив на блюдце горку монет. Галеонами оказались золотые монеты, сиклями — серебряные, кнатами — медные. Убрал деньги в рюкзак, который подарили мне на ферме. На нем лежат мощные чары отвода глаз, из-за чего на рюкзак никто, даже волшебники, не обращают внимания. Эх, часам бы такую мощность, как рюкзаку, тогда бы те бандиты в костяных масках меня даже не заметили бы. Один золотой взял в руки и внимательно осмотрел. Это оказалась обычная с виду золотая монета, без каких-либо всяких чар. «Скажите, уважаемый, а вы разве не защищаете монеты от подделки и истирания при помощи магии?» «Нет, сэр, это просто золотые монеты», снисходительно глядя на меня, заявил гоблин-кассир. «Какой смысл защищать их от подделки? Любой волшебник способен отличить золото от другого металла, а делать поддельные монеты из золота никому не придет в голову, да и не будут они поддельными, они же будут золотыми. Благодарю за пояснение, сэр. Подскажите, у вас открыть счет?» «Да, конечно. Обратитесь за этим к одному из клерков». Клерк кивнул в сторону длинной стойки, за которой бездельники, создавая видимость работы, перекладывали с места на место драгоценные камни. «Это что выходит, я могу наделать сколько угодно копий этих монет из золота, при этом деньги будут считаться настоящими. Но это же бред. Хотя молекулярный состав у них и будет одинаковым, но это же маги. Аура алхимического золота будет здорово выделяться отсутствием природного магического фона. Изучив еще одну монету, понял, что отличия все же имеются, у них на ободке имеется серия и номер. Добрый день, приветствую ближайшего клерка. Я бы хотел открыть счет. Вы можете арендовать банковскую ячейку разного уровня доступа и сохранности. Самые простые имеют доступ по ключу на предъявителя, назвавшего номер ячейки, и требуют вложить от 100 галеонов до 10 тысяч. Ячейки среднего уровня и большего размера с доступом по ключу предоставляются при вложении более 10 тысяч галеонов. VIP-ячейки имеют доступ по опознанию личности владельца и предоставляются владельцам в состоянии более миллиона галеонов, монотонно произнес гоблин, видимо, заученный текст. Плата за аренду ячейки – 10 галеонов в год за простую ячейку, 50 за средний сейф и 100 за привилегированное хранилище. То есть, вы не начисляете процентов, а берете за хранение средств деньги. Я вас правильно понял? «Да», — ответил гоблин. «Тогда какой смысл хранить тут деньги? Вы предоставляете иные услуги, например, удаленный доступ к счету. Подобные услуги мы предоставляем владельцам VIP-ячеек», — с гордым видом ответил гоблин. Он это так сказал, словно пытался оскорбить меня. Между строк можно было прочесть. Ходят тут разные нищие, от ничего не делания отвлекают. «Понятно. Благодарю за пояснение. Так вы будете открывать счет?» – спросил гоблин. «Как только накоплю миллион, так сразу. А пока, это бесполезная блажь». Покинул Гринготтс и зашел во Флориши Блоттс. Вначале при помощи заклинания снял со всех монет матрицу. Матрицу записал в свою тетрадь для заклинаний в рунном виде. Вообще, получается так, что матрица объекта хранится в мировом инфополе, а рунное описание данного объекта выступает как ссылка на данное описание. Это как адресная ссылка на страницу сайта в интернете. Оказалось, что содержание золота в этих монетах очень низкое, чем и обусловлен их столь низкий курс в отношении к фунту. То-то они показались мне слишком легкими для золота. Оставил сотню золотых в задаток за книги. Мне написали расписку и заверили, что товар окажется готов к завтрашнему утру. Возле магазина лоток все еще стоял, а вот поддельные амулеты пропали. Продавец наверняка и лоток с собою забрал бы, значит, его фальшивки либо кто-то к рукам прибрал, либо знакомые собрали на хранение. Хорошо бы это был первый вариант, ибо нефиг всяким жуликам пытаться мне втюхивать всякую ерунду. Идя по улице, я размышлял над тем, что по возвращению домой начну делать себе состояние, копируя золотые монеты. Первым делом создам столько галлеонов, чтобы хватило хотя бы на покупку книг. От размышлений меня отвлекла витрина магазина «Чудесные волшебные палочки» Джимми Киддила. Любопытство пересилило. Я зашел в магазин. Посетителей встречал улыбающийся мужчина, одетый в классический костюм, на вид примерно 35 лет, с короткими темными волосами и европейскими чертами лица. «Добрый день, сэр», — произнес он. «Полагаю, вы Джимми Киддил». «Верно», — ответил он. «Желаете приобрести волшебную палочку? Хотелось бы посмотреть на ассортимент. Вас интересует что-то конкретное?» — спросил Киддил. «Покажите разные работы. Хочу оценить». «Секундочку». Джимми выложил на стол несколько концентраторов. Я принялся внимательно осматривать их. «Хм, вы, по крайней мере, обрабатываете древесину трансфигурации, а не то, что видел до этого. Вы имеете в виду палочки Алливандера?» — скривился мистер Киддил, словно откусил приличный кусок от лимона. «Он заказывает уже готовые заготовки, обработанные на магловском оборудовании, но из-за репутации семьи считается, что его палочки лучшие в Великобритании. После того, как на его магазин напали, Алливандер пропал. Теперь мой магазин стал пользоваться популярностью». С недовольным выражением на лице я отодвинул от себя волшебную палочку, отрицательно покачал головой и высказал, что думаю. «Честно говоря, в остальном не вижу разницы. Такое же дешевое зелье для вымачивания древесины, такие же вплетенные в структуру древесины следящие чары и заклинания для съема информации». «Эх», — грустно вздохнул Киддил, — «куда деваться? Министерство нас обязывает вплетать эти заклинания, иначе отберут лицензию. У вас интересный акцент. Если не ошибаюсь, вы из Восточной Европы». «Удивительная точность, мистер Киддил. Вы угадали. А можно поинтересоваться, палочкой чьего изготовления вы пользуетесь?» — спросил Киддил. «Своего изготовления. И как вижу, не зря. О, сэр, так вы тоже занимаетесь изготовлением концентраторов?» — с уважением протянул Джимми. «В наше время подобная редкость. Можно взглянуть на вашу работу?» «Мистер Киддил, я делаю артефакты исключительно для себя. Можете полюбоваться, мне не жалко». Вынув из кобуры волшебный инструмент, положил его на стойку. Мистер Киддил принялся с любопытством изучать мою волшебную палочку. «Хм», — протянул он. «Дуб странной обработки. Вроде нет следов магловских инструментов, но в то же время не похоже на трансфигурацию. Сердцевина, чей-то волос, но непонятно, чей. А эти руны? Просто высший класс. Явно ручная работа, но опять же, ни единого следа инструмента. Четко высчитанная рунная цепочка, повышающая эффективность палочки как минимум процентов на 15%. Но я такой странной конфигурации никогда не встречал. Палочка определенно вам подходит. Можно поинтересоваться, что за сердцевину вы использовали?» «Самую естественную для мага, свои волосы», — пожал я плечами, поскольку считал это нормой. «Это же логично, что части тела волшебника будут проводить его магию лучше, чем части тел других магов или магических существ. Вы только не говорите этого при обывателях и министерских служащих, а то эти сволочи объявят вас темным магом», — искренне посоветовал Джимми Киддил. «Представляете, до чего додумались эти бюрократы? Они запрещают магию крови, ритуалистику и множество других областей магического искусства, называя их темными». «Стоп, погодите, сэр, то есть как? Просто берут и запрещают важные области магии?» Я был искренне изумлен и пребывал в недоумении. «Из воспоминаний, которые мне достались, известно, что магия неделима. Запрещать что-то магу, это так же глупо, как тормозить телом тепловоз. Нет, если тел будет много, то и паровоз можно остановить, но зачем? Но магия, она же как физика», — продолжил я возмущенным тоном. «Если чиновнику не нравится, что ему на голову падают яблоки, Нельзя взять и запретить гравитацию. Как можно запрещать какие-то направления магических наук? А вы попробуйте объяснить что-нибудь этим грязнокровкам. Последнее Киддел сказал презрительно. Еще эти долбаные пожиратели веселятся. Аристократы, мать их, пожиратели. Мой лоб избороздила напряженная складка. Мистер Киддел, можно подробнее, а то я не местный. Ох, извините, сэр, я забыл, что вы не здешний, покаялся Джимми. Пожиратели, местные бандиты. Наверное, вам довелось лицезреть их портреты, развешанные по всему косому переулку. Ходят в черных мантиях с капюшонами и в белых масках в виде черепа, громят магазины, запугивают торговцев и пытаются дорваться до власти. Называют себя пожирателями смерти. Черные балахоны почти до пят, маски в виде черепа, и сходу кидаются авадой. Мой голос быть тихим и вкрадчивым. Именно. Киддел ничуть не удивился, лишь спросил, что приходилось встречать. Кажется, я о них уже слышал. Неприятные личности. Как всегда, бандиты делят между собой власть, а достается простым людям. Что в министерстве бандиты, только узаконенные, что эти, только более агрессивные. Не дай бог они придут к власти, поначалу начнут такой беспредел творить, что жизнь сладкой не покажется. Мистер Киддел, вы слышали, что в начале 90-х творилось в России? Думаю, будет более жестоко, поскольку эти пожиратели полные отморозки. Это точно, согласился Киддел. Эти твари власть делят, а достается нам. Мистер Киддел, спасибо вам за приятную беседу. Подскажите, где тут можно приобрести интересные вещи? А что вас интересует, сэр? Спросил Киддел. У нас есть много лавок на любой вкус, цвет и размер кошелька. Вот, например, неподалеку магазин, торгующий зачарованными сумками и сундуками. А во, нужная вещь. Мистер Киддел, подскажите, как туда добраться? Направо через два дома, Киддел рукой показал направление. Благодарю, мистер Киддел. Вы интересный маг. Всего доброго, коллега, произнес с улыбкой продавец. Мне тоже приятно было с вами побеседовать. Дальше я пошел в магазин, торгующий сумками. Стоило оказаться внутри в окружении сумок, чемоданов и прочего барахла, как сразу же появилась милая девушка, блондинка среднего роста примерно 20 лет. «Добрый день, вас что-то интересует?» – спросила она. «Здравствуйте, мисс. Расскажите, что у вас имеется интересного? У нас есть сумки разных размеров и фасонов, зачарованные на облегчение веса, расширение пространства, есть сундуки, есть палатки с расширенным пространством. Давайте вы обо всем расскажите подробнее». Час спустя, то есть, у этой палатки две комнаты, кухня, санузел, мебель, чары, регулирующие климат и все это запитано от накопителя, рассчитанного на неделю автономной работы после установки палатки. Вижу еще чары, о которых вы забыли упомянуть, отпугивающие животных и простых людей. Да, именно, кивнула блондинка-продавщица. Вам какая палатка больше понравилась, сэр? Та семикомнатная, которая с бассейном. Она чудо, как хороша, но слишком дорогая и вычурная. Но все же она мне определенно нравится. Но 10 тысяч галлеонов для меня пока это слишком круто. Понимаю, произнесла продавщица. Сэр, может, возьмете стандартную? Да, пожалуй. И тот рюкзак с расширением и облегчением. В таком случае с вас 530 галлеонов. С улыбкой произнесла девушка. «Скажите, а на палатку можно накладывать фиделиус? Я не про источник магии, а не будет ли конфликтовать с прочими чарами?» «Вроде не должно», — подумав, ответила продавщица. «Но где вы найдете переносной источник достаточной мощности? Для фиделиуса нужен или родовой камень, или хотя бы накопительный рунный круг, который в палатке точно нельзя чертить. Это не проблема. Главное, что подобное реально. Ну вот, теперь у меня имеется компактная переносная собственная двухкомнатная квартира по цене новых «Жигулей», а после того, как решу проблему с переносным источником маны, смогу быть неуловимым Джо, и не только потому, что никому не нужен, а потому что хрен кто узнает, где меня ловить. Прибыв домой, пообедал и приступил к копированию галеонов. Попытка воссоздать всю наличность была провальной. За раз удалось материализовать 7 монет, потом приходилось пополнять резерв и заново зачитывать заклинание. Но это не все, приходилось вносить в матрицу монет правки, чтобы изменить номер на ободке монет на одну цифру. Тогда же осознал, что точно так могу делать и с фунтами. К полуночи удалось создать всего 300 галеонов, после чего понял, что еще немного, то либо вновь свалюсь с перенапряжением, либо свихнусь. Все же фунты проще делать. Я еще не до конца проснулся и со слипшимися глазами пошел в туалет, еще не понимая, что происходит, был перехвачен в коридоре мамой. «С днем рождения, сынок!» С радостной улыбкой поприветствовала меня Мэри. «Не понял, какой день рождения?» — переспросил я. «Джонни, твой день рождения. Ты что, не помнишь?» — спросила Мэри, но спохватилась. «Ох, боже, совсем запамятовала. Ты же действительно не помнишь. Джонни, тебе сегодня исполняется 16 лет. Держи». Мне торжественно был вручен в руки небольшой сверток, упакованный в подарочную упаковку. Мой милый мальчик стал совсем взрослым. Миссис Стэнфорд смахнула слезы с уголков глаз. «Спасибо». После того, как привел себя в порядок и оделся, распаковал подарок. Это оказался коричневого цвета теплый свитер двойной вязки и с широким воротом. Свитер мне очень понравился, я в него влюбился с первого взгляда. Настолько качественной вязаной вещи у меня никогда не было. Выйдя на кухню, я обратился к Мэри. «Мама, огромное тебе спасибо. Шикарный свитер. Давно о таком мечтал, чтобы в холода можно было ходить без шарфа. Я рада, что тебе понравилось», — с улыбкой ответила мадам Стэнфорд. «Мам, я тут подумал, а почему я учусь в последнем классе средней школы? Ведь все мои одноклассники старше. По идее, я должен учиться на год позже». «Это я постаралась в свое время», — ответила миссис Стэнфорд. «Мы к тому моменту расстались с твоим папашей, мне нужно было работать, чтобы обеспечивать нас двоих. После свадьбы мы с бывшим мужем решили, что я посвящу себя семье. Из-за этого я не училась в колледже. Без образования хорошо оплачиваемую работу оказалось невозможно найти. В садик тебя водить или нанимать няню было слишком дорого, а оставлять одного опасно. Пришлось заплатить взятку директору школы, чтобы тебя взяли в первый класс раньше, закрыв глаза на тот факт, что ты на несколько месяцев младше. Взятка оказалась гораздо более дешевым и посильным вариантом, чем детский сад, и в итоге я могла работать, а ты учиться. Выходит, я родился перед Рождеством. А что, удобно. Можно дарить один подарок сразу на Рождество и на день рождения». Мэри протянула мне конверт, внутри которого обнаружилась кредитная карта. Она пояснила: «Джонни, в пятницу я открыла накопительный счет и положила туда 3000 фунтов из тех денег, которые ты мне вручил. Сегодня с утра я забрала готовую кредитку. Вот, держи. На ней 1000 фунтов. Распоряжайся деньгами разумно». «Спасибо, это замечательно». После завтрака мать убежала на работу, я же, используя вчерашний метод внесения правок в матрицу, за пару часов изготовил пачку 100-фунтовых купюр с разными номерами и сериями на общую сумму 16 800 фунтов. С этих денег снял копию. Одну отложил для внесения на счет в обычном банке. Со второй поехал в Косой переулок. В банке Гринготтс без проблем обменяли фунты, при этом все банкноты скрупулезно проверили, но ничего подозрительного не выявили. Как выяснилось, 3373 галеона – это очень тяжелая сумма. Если бы не рюкзак с расширенным пространством, фиг бы унес такие деньги. Во Флориши Блодгс забрал заказ, который обошелся в 1800 галеонов сверху внесенного залога. Эти жуки выбирали дорогие подарочные издания в кожаных переплетах с чарами хранения и прочие дорогие экземпляры, хотя меня уверяли, что качество информации от этого не пострадает. Мне, В принципе, было пофиг на то, что это явный развод. Деньги халявные, так что торговаться даже ради нескольких тысяч фунтов не стал. Хотя, если бы это были кровно заработанные средства, то торговался бы до последней копейки, перебирая экземпляры, и даже пошел бы в лавку старьевщика, я там видел какие-то книги. Книги поместил в рюкзак и еще раз наведался в магазин сумок. В магазине сумок меня поприветствовала та же девушка-продавец, что и в прошлый раз. «Добрый день, мистер. Рада вас снова видеть. Желаете еще что-то приобрести?» «Добрый день, мисс. Вы угадали. Помните те чудесные сундуки? Хочу взять тот, который с алхимической лабораторией, шкафами со стазисом, спальней и кухней. Если не ошибаюсь, он же еще может уменьшаться для транспортировки. Да-да. Помню тот сундук, пойдемте». Девушка отвела меня к сундуку, и мы спустились вниз. «Вот, смотрите. Тут зельеварня. В этой комплектации прилагается все необходимое зельеварческое и алхимическое оборудование. Также имеются шкафы для ингредиентов, все как положено, с чарами стазиса. Вот кухня, кстати, в ней установлен шкаф с расширенным пространством и чарами стазиса. Зельеварня оказалась приличных размеров, примерно 15 квадратных метров. Далее мы оказались на маленькой кухоньке, буквально плита, мойка, пара шкафчиков и небольшой столик со стулом, и самое главное, шкаф, по внешним размерам напоминающий холодильник. Рядом имеется небольшой санузел с ванной. Дальше расположилась скромных размеров спальня, в которой поместились лишь двуспальная кровать и шкаф. В общем, это сундук экономичного варианта. А что, разве вложенные пространства можно создавать? Помещать в подобные расширенные пространства артефакты с расширенным пространством, а потом в те еще. Ну, вообще считается, что это опасно, но если при изготовлении артефакта использовать ритуал стабилизации пространства, то никаких проблем. Такой сундук даже без подзарядки способен работать 10 лет, а шкаф, так вообще несколько сотен лет, просветила девушка. Да. Все же просветы в знаниях у меня имеются, вот что значит получить все на халяву и урывками. Халява зло, она развращает. В то время, когда маги стремятся узнавать новые, мне просто лень самому учиться дальше, зачем, если и так круче гор. Хотя книги купил и обязательно буду изучать. Нет, определенно, магия стоит того, чтобы стремиться становиться более знающим и сильным. Да хотя бы, чтобы самому научиться делать подобные вещи. «Будете брать?» – спросила продавец. «Да, с вас 2000 галлеонов», – озвучила она сумму. «Вот, пожалуйста». Я спокойно выложил на стойку почти все золотые монеты, в итоге у меня осталось всего 50 галлеонов. Сундук уменьшил и убрал в рюкзак, после чего отправился домой. Не терпелось оказаться дома и начать читать свежеприобретенные книги. Глава 12. На Рождество Мэри осталась дома. У нас в России Рождество праздновалось 7 января. Начиная с 10-летнего возраста мы с друзьями с раннего утра и до обеда ходили по домам и славили Христа, после с полными пакетами конфет возвращались домой. В Англии подобное происходит на Хэллоуин, а Рождество празднуется, как Новый год у россиян. Мы украсили дом гирляндами, вырезанными из бумаги. Мэри прогнала меня с кухни, чтобы не мешался, и начала готовить много вкусно пахнущих блюд. Пока Мэри была занята, я спохватился. Как так? Ведь если Рождество такой большой праздник, как Новый год, то выходит, что нужно сделать подарок миссис Стэнфорд. Ведь она в этой стране мне самый близкий человек, по меньшей мере, не чужой. Да, я не ее родной сын. Его душа уже давно ушла на перерождение, но все-таки она мне почти как мать. Блин, как все сложно. Я до сих пор не определился, как относиться к Мэри, хотя, нет, пожалуй, все же определился. Я отношусь к ней как к тете, которую не видел долгое время и приехал к ней надолго в гости в другую страну. Да, пожалуй, это будет наиболее близкое определение. Стоило окончательно определиться со своим отношением к Мэри, и словно гора с плеч рухнула. Сразу стало легче воспринимать ее, сексуальная тяга почти пропала. Конечно, окончательно заглушить сексуальное желание при виде полуобнаженной женщины нереально, но это перестало быть настолько острым и стало довольно просто отгонять мысли подобного толка в отношении Мэри. Так и хотелось назвать ее вместо мама, тетя Маша. Так вот, подарок. Что могу подарить? В принципе, с моими финансами могу подарить что угодно, но при условии, если бы позаботился об этом заранее. Теперь же даже не знаю, как быть. Хотя, кое-кто недавно мнил себя великим знатоком артефакторики и до сих пор не сделал ничего существенного в этой области. Лучшие артефакты куплены в магазине за большие деньги. Блин, стоило в косом переулке присмотреть что-то и для Мэри. Но не бегать же туда сейчас. Во-первых, часто светиться среди волшебников опасно. Желательно появляться там лишь по делам и как можно реже, тем более, хоть и под личиной, но конкретно засветился. Во-вторых, праздничный обед скоро будет готов. В-третьих, буду откровенным с собой, за окном отвратительная погода, серые тучи, накрапывает ледяной дождик, и мне просто лень куда-то выползать из теплого жилища в серую неуютную хмарь. Может, сделать простенький амулет. А что? О мире сверхъестественного Мэри уже знает, так почему бы и не сделать приятное? А какой амулет делать? Она простой человек, значит, ничего сверхмощного, и чтобы подпитывалась от магического фона. После непродолжительных размышлений решил делать амулет для здоровья, чтобы слегка повышал иммунитет и увеличивал регенерацию. Встал вопрос, из чего и в каком виде делать. Материал не должен быть трансмутированными, поэтому золото отпало. Полазил по комнате и обнаружил бисер, который в больших количествах закупил. Бисер хоть и сделан из пластмассы, то есть фактически углерод, но благодаря тому, что получен материал был из природной нефти, чары на него ложатся превосходно, что было ранее уже опробовано. Взял по пакетику с мелким зеленым и красным бисером и при помощи волшебной палочки трансфигурировал его в круглый кулон в виде знака инь-янь. Конечно, это не канонические белые и черные цвета, но все равно смотрится замечательно. А вот цепочку трансмутировал из пары галеонов, из этого же низкопробного золота сделал ободок вокруг кулона. С задней стороны карандашом начертил накопительный рунный круг и при помощи дематериализации выжег его. Затем волшебной палочкой наложил чары усиления регенерации, привязав их к красному пластику, и чары повышения иммунитета, привязав к зеленому пластику. «Сынок, праздничный обед готов», — позвала с кухни Мэри. «Мой руки и иди к столу». «Хорошо, а во, долго я корпел над амулетом. Казалось, что только зашел в комнату, а уже прошло много времени». Кинул взгляд на часы. Оказалось, что прошло 3,5 часа с момента, как покинул кухню. «Мама, сегодня Рождество, поэтому хочу сделать тебе подарок». С торжественным видом я вручил миссис Стэнфорд подарок. «Этот амулет я сделал сам, но он непростой. Это целительский амулет, который будет подстегивать организм, повышая сопротивляемость к болезням и ускоряя заживление ран». «Какой красивый!» – восхитилась Мэри. «Значит, это магический медальон». «Ага, спасибо, Джонни», – умилилась Мэри. «Невероятно красивое украшение. Обещаю, что всегда буду его носить. А это что, настоящее золото?» «Да, хотел сказать, что золото так себе, но не стал расстраивать женщину». «Ты что? Купил золотую цепочку. Это же дорого». «На самом деле не очень, похоже. Придется слегка расстроить собеседницу, чтобы не расстроить сильно. Всего 10 фунтов. Откровенно говоря, это довольно низкокачественное золото, такое называют техническим. Но смотрится довольно неплохо, как и золото высокой пробы. Без оценки специалиста этого не понять. Я не хотел тебе этого говорить, чтобы не принизить стоимость подарка, тут ведь главное не материал, а волшебство, вложенное в него. Ох, сыночек, спасибо тебе еще раз, С улыбкой Мэри обняла меня и крепко прижала к себе. Я вовсе не расстроена, наоборот, рада, что ты не сильно потратился. А за волшебство тебе отдельное спасибо, здоровья лишним никогда не бывает, это самое ценное, что можно подарить человеку. Будет здоровье, все остальное приложится. О, боже, какой шикарный стол! Восхитился я, глядя на накрытый по-праздничному стол. Ты просто волшебница в кулинарии. Я для тебя тоже приготовила небольшой подарок, с улыбкой произнесла Мэри и вручила мне небольшую коробочку. Вообще, по традиции хотела подложить его под елку, или, в нашем случае, тебе на стол, чтобы ты утром открыл его, но раз ты уже отдарился, то и я решила вручить подарок сразу. Внутри оказался шикарный швейцарский перочинный нож. В нем было несколько лезвий, длинное и короткое, ножницы, штопор, несколько разных открывалок. Этот нож был гораздо круче моего прежнего. Это очень крутой подарок, даже не думал, что буду так радоваться. Это потрясающий подарок. Разразился я бурей восторгов и начал фонтанировать счастьем. Спасибо большое, он такой крутой. Всегда мечтал о швейцарском раскладном ноже. Ты такая классная. Рада, что тебе понравилось, с теплой улыбкой произнесла Мэри. А теперь прошу к столу. Дальше был праздничный ужин. Готовит Мэри божественно, не зря она работает поваром в ресторане. Только обычно, когда она дома, то готовит простые блюда, тут же у нас на столе были. Ростбиф, запеченный в духовке кусок говядины с овощами, запеченный в духовке хрустящий картофель, рождественские овсяные лепешки, к которым, в отличие от каши, не питаю отвращения, йоркширский утиный паштет, пирог с телячьими почками. На десерт у нас имелись рождественский пудинг с изюмом, медом и черносливом и пряники в виде человечков, представляющие собой кулинарный шедевр. Ужин не отличался от такого же новогоднего в России, тоже много кушали, а Мэри еще и пила припасенное вино. В России мы садились за стол ближе к полуночи, когда все только и думали, когда уже будем есть. В Великобритании за стол собираются в послеобеденное время. К вечеру ударил небольшой мороз, и мы пошли на каток в еврейском культурном центре на Финчли-Роуд. На катке оба неплохо оттянулись. Мэри неплохо держалась на коньках, особенно учитывая выпитую бутылку вина и то, что тут же продавали подогретый глинтвейн, которым она подзаправилась. Только тут в аренду давали коньки для фигурного катания, а я больше привык к хоккейным конькам, но разницы почти не почувствовал. Поначалу держался неуверенно, все же последний раз катался на коньках прошлой зимой, когда с пацанами залили в мороз каток на улице, чтобы играть в хоккей. Потом разошился и стал рассекать по льду как метеор. Домой вернулись усталые, но очень довольные.